Один такой человек способен завалить материалом целую писательскую организацию. С непостижимой легкостью вживается в чужие судьбы, характеры, обстоятельства, живет жизнью другого, как своей собственной. Поразительная человековместимость. Замечу еще, что количественная степень общительности у них не обязательно высока. Не будем путать общительность с коммуникабельностью. Общительность — склонность общаться, коммуникабельность — способность общаться. Люди сверхобщительные, как правило, те, кто компенсирует недостаток качества общения, его количество. Гений коммуникабельности не есть самый общительный человек, но самый превосходный в общении. Минус тревожность. При всей живости и подвижности этот человек на редкость спокоен. Центры страха как бы недоразвиты. Нет, не только излишних, но как будто и вполне оправданных беспокойств. Беспечность да безалаберность. Замечательно, однако, что по крайней мере в 90 случаях из 100 эта беспечность оказывается мудростью. Так или иначе, но выясняется, что беспокоиться и не стоило. Либо ничего не случается, либо случившееся неизбежно. На взгляд же тревожного человека им просто необъяснимо везет. Сопутствующие качества, открытость восприятия, легкость переключения внимания, доверчивость, свобода в поведении, некоторый авантюризм. Душевное спокойствие, как запах роз, привлекает людей. Плюс обратная связь. Вы еще только взглядываете, а он взглянул уже трижды и принимает ваш взгляд как старого знакомого. Вы еще только протягиваете руку, а он уже знает, каким будет рукопожатие. Важнейшие свойства. В контакте, в саморегуляции высокая чувствительность к изменениям. Реакции быстрые и точные, а напряженности нет. В беседе улавливает малейшие изменения интонации, мельчайшие неосознанные движения — и реагирует так, что собеседник замечает только одно — беседа идет гладко, приятно. Это то, что старые психиатры называли синтонностью, противоположность аутизма. Способность легко, быстро перестраиваться, превосходная подвижность психики, свойство врожденное, но и поддающиеся тренировке. Сопутствующие качества — ловкость, тактичность, находчивость, остроумие, артистизм. Плюс-минус эгоизм. Почему плюс-минус? Потому что плюс — обратная связь. Если эгоист, то умеет, как никто другой, прятать свой эгоизм, и тем, конечно, опасен. Умеет вести себя так, что и сам эгоизм его привлекателен. Есть такие натуры с обаянием эгоизма. Если альтруист — то безнадрывный и тоже умеющий хорошо прятаться в прозе бытия. Плюс артистизм. Богатство жестов и интонаций. Превосходный рассказчик, имитатор и мим. Вкус к подробности, к сочной детали. Неистощимый игровой азарт. Азарт не карточного игрока, а ребенка, жаждущего жить разными жизнями. Поэтому так легко даются всевозможные перевоплощения в жизненных ролях. Поэтому такой разный, с разными людьми, плюс интерес, плюс обратная связь. Уровень культурно-эстетического развития может быть разным, иногда ужасающе низкий, но чувствительность к ожиданиям других людей столь высока. Пластика поведения столь великолепна, что диссонансы не замечаются. Эти люди умеют, не нравясь по частям, нравиться в целом. Плюс-минус агрессивность. При общем фоне добродушия и благорасположения гений общения не лишен агрессивности, которая проявляется редко, но метко. Мастер мирных решений и компромиссов, он способен при крайней необходимости провести болевой прием решительно, мощно, но без садистского избытка.